Даниэль, 25, 14. Первый контакт с СТР-31 меня удивил. Я ожидал, видимо, под влиянием рассказа о жизни моего человеческого предка, увидеть юную особу. В ответ на мою просьбу об интермедиации, она перешла в визуальный формат, и передо мной оказалась женщина чуть старше 50 лет, со спокойным, серьезным лицом. Она носила очки для дали и сидела в небольшой, чисто прибранной комнате, наверное, в своем кабинете. Ее порядковый номер 31 уже само по себе был довольно неожиданным. Она объяснила, что весь род Эстер унаследовал почечный изъян своей основоположницы и, как следствие, отличался укороченной продолжительностью жизни. Естественно, она была в курсе ухода Марии 23. Она тоже считала, что на месте бывшего Лансарота поселилось сообщество развитых приматов. В этой зоне Атлантики, объяснила она, происходили сильные геологические изменения. Остров целиком ушел под воду в момент первого сокращения. Но потом, в результате вулканической активности, вновь вышел на поверхность океана. После второго сокращения он превратился в полуостров и, судя по последним данным, до сих пор соединен узким перешейком с африканским побережьем. В отличие от Марии 23, СТР-31 полагала, что сообщество, поселившееся в этом регионе, состоит не из дикарей, а из неолюдей, отвергнувших наставления Верховной Сестры. Правда, фотографии, полученные со спутника, не позволяют сделать окончательных выводов. Речь может идти о существах, как подвергшихся СГР, так и нет. Однако, заметила она, гетеротрофы вряд ли сумели бы выжить в местах, где, по-видимому, не было никаких следов растительности. Она была уверена, что Мария 23, полагая, будто встретит людей прежней расы, на самом деле столкнется с неолюдьми, проделавшими тот же путь, что и она сама. «Возможно, она, по сути, именно этого и хотела», — сказал я. СТР-31 долго думала, а потом произнесла ровным тоном. «Возможно».